Крепясь, он прошелся по комнате, задержался у шахматного столика, где фигурки слегка запылились. Столь долго стояла позиция партии с Максимом. Игралась партия третий год, ходы передавались в письмах, описались они реже и реже. Недосуг, забавы. Прошло время забав, давным-давно прошло. Или, напротив, вернулось. Все бросите довершать жизнь в ветеранском собрании, командуя деревяшками. Коля разучился управлять людьми, он резко смахнул фигуры. Звуки падения отрезвили и устыдили его. Лернер наклонился, поднимая с пола бессловесные армии. Нехорошо, если Надя заметит, огорчится. С покрасневшим от прилива крови лицом он искал шахматы и выпрямился не раньше, чем поднял последнюю пешку. Успел к приходу врача, что наш больной, Гольц, толстый, шумливый, вкатился в комнату. Батенька, по лицу ясно, ремонта не требуется. Крохотная профилактика, не более. На что жалуемся? Совестно вас беспокоить, право. Голова приболела немного, в висках стучит, временами. Затылок давит, когда наклоняюсь. Сердце, не чувствую, изредка защемит, если быстро по лестнице поднимаюсь. Отлично, отлично. Гольц раскрыл саквояж, старый, натуральная кожа, вытащил аппарат для измерения давления, молоточек, зеркальце, деревянную трубочку. Раздевайтесь. Да у меня только голова. Раздевайтесь, раздевайтесь. Тепло, комаров нет, чего ж церемониться. Лернер покорно сносил расспросы, постукивание, замес живота, сгибал и разгибал руки, приседал, послушно глядел в зеркальце, которым доктор слепил его, пуская зайчик. Позвольте коленку постучать. Да, а теперь встаньте, закройте глаза и указательным пальцем коснитесь кончика носа. Потом мерилось давление, на одной руке, на другой, выслушивалось сердце, еще и еще. Наконец доктор вернул инструменты в саквояж. Нервы, одни только нервы, легкие, отличные. В сердце шумок, но пустячный. Стул нормальный, да, вот видите. Невесть чему обрадовался Гольц. Рациональная диета. При вашей конституции, доведись, ну, в порядке гастрономических фантазий, доведись вам икру ложками наворачивать, кулебяки и трюфеля с расстегаями, в год Кондратий хватит, с окаменением мозга, а при диете, смотреть приятно. Лернер торопливо застегивал рубаху. Значит, ничего страшного, доктор. Надя пытливо смотрела на врача, абсолютно. Главное, отдыхать, не выматываться. Я микстурку пропишу, попьете недельку-другую. И обязательно гулять перед сном, полчасика ежевечерне. Сегодня и начните. А травы? Стоит травы пить? Ну, пустырник, валериану, не повредит. Надя с Гольцем вышли в коридор, о чем-то зашептались. Конспираторы. Заправив рубаху в брюки, Лернер попытался прислушаться, затем подошел к двери. Не вовремя скрипнула половица. От Дмитрия, братца, вестей нет, вопрос был скользкий. Правда, Гольца они знали давно, еще по Швейцарии, и подвохов не ждали. Нет, коротко ответила Надя, мы ведь с ним однокорытники. Как развела судьба? Доктор вздохнул. Ну, я побежал. Помните, Надежда Константиновна, покой, прогулки и сон. Лернер на цыпочках вернулся к дивану, пережидая, пока уйдет Гольц. Ты слышал, что говорил доктор? Покой, попроси на службе отпуск, уже. И он рассказал о сегодняшнем, рассказал, как всегда, без утайки, умолчаний. Надя не перебивала, не охала сочувственно, просто сидела и слушала. «Пусть отойдет, отстоится, тогда и решишь», после минутной паузы сказала она. «Отстоится», повторил Лернер. Он смотрел, как копается Надя в бюро, перебирая пакетики, и, найдя, радуется. «Остался один, а завтра закажу в аптеке». «Кто остался?» «Корень валерианы. Сейчас сделаем настой». Подлив в спиртовку лилового денатурата, она разожгла огонь. Пламя, хорошо видимое в свете тусклой пятисвечевой лампочки, оказалось жарким, вода вскипела быстро. Сняв кружку с огня, Надя отмерила ложку трухи, высыпала в воду и прикрыла блюдцем. «Пока настаивается, мы погуляем. Не хочется сегодня. Погуляем, погуляем. Обойдем квартал». Он подчинился, хотя ноги гудели, на неделю назад нагулялся. Вечер случился теплый и тихий. Окна домов по привычке оставались зашторенными, хотя воздушных налетов не было с весны. Фонари светили почти прилично, новые экономические лампочки позволяли, если не читать, то спокойно идти, без риска споткнуться, ступить в лужу. Навстречу попался отряд швайнихундов. Ведомые бригадиром, они шли на ночевку. 10 часов, заметил Лернер. Да, им бром не требуется. Пока дойдут, кормежка, политзанятия, глядишь, полночь, а в половине шестого, подъем. Ты, кажется, их жалеешь, возможно, было непонятно, шутит Надя или говорит серьезно, напрасно, им повезло, немцы, нация прагматиков, никакой мести, зряшные траты человеческого материала, только справедливо, отработать века праздности и тунеядства, в России с подобными иначе поступит, иначе, будут стрелять, резать, именно, и вешать, непременно вешать, слишком много грехов скопилось, но хватит, давай наслаждаться вечером, раз гуляем. Они обошли квартал дважды, и, когда вернулись, настой совсем остыл. Лернер пил его осторожными глотками. Отписать Максиму, справиться, нет ли подходящей вакансии где-нибудь в Вене, или прямо к нему попроситься, в издательство. Жаль, разбросал шахматы. Придется поднимать переписку, восстанавливать позицию. Надюшу озадачить, 17. Стол казался больше, чем был на самом деле, хотя куда уж больше. За ним, собиравшим две дюжины едоков, сидели четверо. Принцесса Ольга, Петр Александрович, Константин и профессор Канович. Веселым и непринужденным обед не был, все чувствовали себя не то чтобы скованно, но некомфортно, нерадостно. Принцесса Ольга пыталась завязать разговор, но он не получал продолжения. Принц, погруженный в какие-то свои мысли, отвечал односложно. Профессор вздрагивал, беспомощно озирался, судорожно сжимая в руке вилку и поперхиваясь едой. Один Константин разделял с принцессой попытки гальванизации Сайрье, но больше из вежливости, и оживления так и не получилось. Константин вспоминал другие времена, когда еще был жив старый принц Александр и к столу приглашались, только летом, когда этикет блюли не строго, самые невероятные личности. Проповедники, месмеристы, социалисты, поэты. Последние обыкновенно любили пить и читать свои стихи. Первое еще ничего, но вот современные стихи были всего злее. Константин с ранних лет разделял консервативные вкусы и в стихах искал смысл и рифму. Он поднял разговор о стихах и сейчас, но профессор Канович опять закашлялся. Петр Александрович сказал не впопад о дальнем своем соседе Веневитинове, а принцесса вздохнула о застрелившемся недавно Есенине. Константин заметил, что еврейский акцент, который Канович прежде никогда не скрывал, а в дружеской компании, напротив, утрировал, исчез начисто. Артикуляция была безукоризненно правильной, и потому казалась артикуляцией механической машины из балагана. Наконец пришло время портвейна. Принцесса попрощалась, ей надо было зайти в свитские номера, где страдала тяжелой мигренью фройлин Лотта. Константин подозревал, что мигрень эта случилась у девушки по приказанию матушки. Баронесса не улыбалась сидеть за одним столом с Лейбой. Что может позволить себе принц, и может ли, еще вопрос, того не может эмигрантка, у которой юный сын и дочь на выданье. Интересно, как дальше будет выходить из положения баронесса. Мигрень, один день, ну, два, а потом, они покинули столовую и перешли на террасу, где прохлада наступающего вечера придавала вину особую прелесть. Оно грело. Принц курил сигары, профессор напряженно сидел на плетеном стуле, на котором, казалось, так сидеть невозможно, он располагал к расслабленности, отдыху, неге. Константин отдыхал, разговор касался общих знакомых, кто, где, с кем. Выходило, что большинство вели жизнь самую обыкновенную, женились, растили детей, служили. Двое погибли на немецком фронте, один – на китайском. Карьера улыбнулась нескольким, но всех превзошел Вабилов, которому сегодня вручают Нобелевскую премию, должна быть радиотрансляция, и можно будет послушать по радиоприемнику. Затем принц извинился, ему нужно было позвонить в Москву, срочное дельце, он так и сказал дельце, с оттенком брезгливости и пренебрежения. Профессор тоже порывался уйти, но Петр Александрович попросил подождать его возвращения, и либо вернулся на свой плетеный трон. «Вы, кажется, будете работать здесь?» Константин решил поговорить о деле. «Самый безопасный вид беседы. Попытаюсь». Профессор Канович в отсутствие принца немножко обмяк. «Не знаю, получится ли. Давно не практиковался. Отвыкли руки от паяльника. Захотелось поговорить. Как встарь, если не на коротке, то как коллега с коллегой. К паяльнику они как раз привыкли. Я последнее время имел большой успех как лудильщик. Лучший лудильщик на 10 верст в округе. Худые кастрюли, ведра, все ко мне. Примусы починял». Либо говорил как бы с юмором, посмеиваясь, акцент вернулся. Константин смутился. Поговорили, называется. Но отмалчиваться было неудобно, И он продолжил. Да, сейчас с научными разработками сложно. Фраза удобная, но пустая. Можно подставить любые слова вместо научных разработок. Сейчас с кредитами сложно, с продуктами, с заграничными поездками. Какое сложно, это ведро в третий раз лудить сложно. А научные разработки, как вы изволили выразиться, дело обычное. Были бы деньги, хоть немножко, ну, и голова какая-никакая. Моя, либо пощупал голову, похоже, ближе к никакой, раз я ввязался в это дело. Лампу Аладдина решил ваш дядюшка сделать, ни больше ни меньше. Простите, источник одноцветного излучения, причем цвет, за пределами красного. Невидимый прожектор, таинственные лучи смерти, как пишут в приключенческих романах. Действительно смерти, во всяком случае, времени придется убить немало. Одно дело, на бумажке карандашиком маракать, другое, построить. Резонаторы уникальные, грех не использовать. Резонаторы, Константин действительно пытался понять, о чем шел разговор, шутит профессор или просто того. Впрочем, Лейба всегда имел обыкновение валять дурака. Хорошо, если сохранились силы продолжать. Казалось бы, дрянь, дамские побрякушки, а более подходящего резонатора, да что резонатора, сердца системы не сыскать. Рубины, пара прекрасных рубинов. Не знаю, фараоновы те рубины, как утверждает Петр Александрович, нет ли, но свойства их изумительны. Я в самом деле начинаю верить, что удастся соорудить нечто необыкновенное. Фонарь для слепых. Я рад, что вы нашли интересное дело. Я, это оно меня нашло. Сам я искать ничего не могу и не должен. Мое дело, мелкий ремонт. Знаете, сколько деталей в швейной машине Зингер. И если какая-нибудь, не дай бог, сломается, редко, но случается, где новую взять. Токарные станки в местечке не предусмотрены, а у Лейбы есть. Мальчонка крутит такую большую ручку, а я резцом осторожно. Послушайте, профессор. Константину по-прежнему было неловко, но при чем здесь он? В конце концов, тысячи людей оказались в куда более трудных условиях, да хоть я сам воевал, трижды ранен, из них дважды, тяжело. Ведь не обвинять после этого весь мир, разве кто-то обвиняет, тем более весь мир, напротив, я очень благодарен тому, что могу, пусть ненадолго, освободиться от дырявых кастрюль, пусть поймут, каково без меня, больше ценить станут, а профессор, однако, полграфина выпил, тогда понятно, трезвый пьяного понять не может, а наоборот, запросто, вам потребуется оборудование, Константин решил вести себя, будто ничего не происходит. Просто встретились коллеги, долго не виделись, бывает, и обсуждают предстоящую работу. Масса, огромная масса всевозможных и большей частью ненужных вещей. К сожалению, разбрасываться временем не приходится, и потому обойдемся тем, что есть. Вы жидкий гелий сможете достать? Жидкий гелий, пожалуй. Он начал вспоминать, где можно разжиться такой странной материей. Разве у Леонидова, он из природного газа этот гелий на дирижабле извлекает? Гелий мы добудем, и аппарат для сжижения тоже. Аппарат. Я в этих аппаратах понимаю столько же, сколько в апельсинах. Ничего, освоимся, научились же кушать плоды мудрого руководства. По счастью, вернулся принц. Они допили вино, не отвлекаясь на никчемные разговоры, и Лейба откланялся, устал с дороги. Как он тебе, Петр Алексеевич? Похоже, волновался, но вряд ли отношением Константина к Лейбе. Скорее, он просто пытался отвлечься. От чего? Неприятности или просто вечные хлопоты делового человека, миллионщика, не знаю. Злой, обиженный, неудивительно. Радоваться причин немного. Я так и не понял, чем он будет заниматься. Что-то со светом. Надеюсь, получится. Профессор Канович предлагает совершенно новый подход. Он называет это лампой Аладдина. Лампа Аладдина? Да уж, не в бровь, а в глаз. Только джинн вряд ли захочет оставаться рабом лампы. Ты извини, но я жду звонка из Лондона. У тебя там интересов нет? Если есть, советую срочно все ликвидировать. Я отдал распоряжение, продавать. Постараюсь все продать до конца дня. Что-то серьезное. Серьезно уже давно. Сейчас, более чем серьезное. Так тебя связать с биржей? Нет, все мое храню в России и в Швейцарии. Принц вернулся к телефону. Мог бы и сюда приказать принести аппарат. Нервничает. Насколько Константин знал, особых интересов в Англии не было и у принца. Южные китайские рынки были куда заманчивее европейского, капитал приносил 30% прибыли, и каждый империал стремился туда, стремился неистово, неудержимо. Катятся кругленькие золотые империальчики, катятся, как колобки, уходя от дедушек и бабушек среднерусской полосы. Нет, принца беспокоит что-то другое. Стало досадно, что и на отдыхе думается об одном, о барыше. Неужели ученый Фадеев кончился, остался коммерсант, и потому так раздражает Канович, способный и в мастерской лудильщика оставаться безумным лейбой, физиком Божьей милостью, а хотя бы так, что с того, не век же полю родить, можно и под паром постоять, а уж потом, да, открытие, ждите, милостивые государи, потом и помереть можно будет, вот, поэтому, если не судьба, то не судьба, и нечего печалиться. Константин кокетничал, зная, что кое-что еще сделает, мало того, уже делает, просто его дела приземленнее, обыденнее. Последнее время лаборатория разрабатывала простой, дешевый и качественный процесс цветной печати. Не всю жизнь войной жить, надо позаботиться и о мире. Семейные альбомы, синема, художественная съемка. В каждом доме можно будет иметь окно в мир. Разве плохо? Ему было скучно, вот в чем дело. Хотелось вернуться в лабораторию. Синдром уставшей кошки, когда она и лежа, бессильная, все перебирает лапами, стремясь куда-то бежать. Не умеет он отдыхать, со вкусом, наслаждаясь жизнью, молодостью, богатством наконец. Нет, нужно ехать на курорты, в Ялту или на новые земли, Константинополь, где несовестно будет приволокнуться за дамочками, покутить, в общем, делать все, что положено человеку и его положение. Он сидел в одиночестве на террасе, потягивая портвейн, где-то вдали, на подъезде к станции дал гудок паровоз, верстах в пяти, не ближе, но в тишине звук казался удивительно ясным, современные сирены, манящие уютом пульмановских вагонов, магнетизирующие мельканием жизни за окнами, жизни, которой безразлично ваше существование, но стоит сойти обещающая невесть, что в другом месте, там, где вас пока нет. 18. Дядя Вилли. Алексей старался не показывать, насколько его удручает вид старика. За то время, что они не виделись, чуть более недели, кайзер постарел на годы. Или так кажется просто потому, что себя Алексей вдруг почувствовал отчаянно молодым, полным бойкой, нерасчетливой энергии. Вершить государственные дела. «Извини, мой мальчик, не могу встать». Вильгельм выкатился навстречу Алексею. Кресло его, хитроумное изделие с электрическим моторчиком, двигалось плавно, словно волшебное. Долго тренировался дядюшка. Скучно ему, одиноко. Алексей опять почувствовал уколы совести. «Ничего, скоро все переменится». Отбоя не будет от желающих засвидетельствовать почтение и глубочайшую преданность. Особенно если, как обещал адмирал, возьмем Берлин и восстановим кайзера на престоле. Как ваше здоровье, дядюшка? Я вижу, вам сегодня лучше. Мое здоровье, чушь, не стоит слов. Ты, я вижу, опять занялся спортом. Кайзер говорил неестественно ясно и четко. 9 лет назад он решил, что обязан знать язык страны, давший убежище ему и тысячам его подданных, и взялся за дело так, как обычно, всерьез и основательно, даже приглашал педагогов малого, и потому речь его была с налетом театральности. Но думал кайзер, как и прежде, по-немецки. Самую малость, и то, похоже, придется прекратить. Алексею хотелось обсудить послание сената, кайзер полностью сохранил здравость суждения и мог дать дельный совет, но сразу перейти к этому было неловко. Получалось, что вспомнил из-за того, что занадобилась поддержка. «Придется», — проворчал старик. Здоровой рукой он нагладил свои усы, знаменитые усы, которые каждый русский патриот считал долгом отрастить 9 лет назад и напрочь сбрить 3 года назад. В воздухе пахло лекарствами, слегка, не сильно, однако Алексей предпочел бы побыть где-нибудь в беседке. «Позвольте, дядюшка, предложить вам прогулку». Тихо, вокруг безветрие, штиль. «Я не заряжал аккумулятора в этой ступе 3 дня». Вильгельм называл свое кресло ступой, а себя – дедом Ягой, к восторгу Сашеньки. «А мы по-простому, только плед захватим на всякий случай». Алексей взял с кресла старый шотландский плед, изрядно истертый, но кайзер был привязчив и к людям, и к вещам. «Англичанин мудрец, но у нас коляска и сама пойдет». Он встал со спины и взялся за ручки кресла. Лакей поспешно распахнул дверь, и они, миновав коридор, выкатились на террасу. Спуск для коляски был только здесь, на восточной стороне, и пришлось выдержать благодарный взгляд Марии. Вместе с сыном она прогуливалась по липовой аллее. Такого выражения благоволения к дядюшке она вряд ли ждала и теперь засияла, как в лучшие дни. Что ж, они действительно предстоят, лучшие дни. По дороге к беседке они обменивались ничего не значащими фразами о бабьем лете, небывало теплом и спокойном, о том, что природа не признает нового стиля и в России живет по-старому, по которому август кончился лишь позавчера, а дурачье в Европе третью неделю хлебает осень, еще о чем-то. Беседка, увитая чудесным мичуринским виноградом, была одним из любимых местечек Алексея. Здесь он отдыхал, перечитывал любимые книги, все больше детские, Верна, Рида, Эмора, рассматривал видовые открытки и старые номера американской национальной географии или наших, всемирного следопыта и вокруг света. Время от времени полезно на часок впасть в детство, легче на душе становится. Становилось. С некоторых пор требуется нечто иное. Вам так удобно? Алексей устроил ступу у мраморного столика, сам сел в плетеное кресло. «Вполне, вполне», – рассеянно ответил старик. Сейчас он оглядывался по сторонам, словно искал что-то не очень приятное. «Сквозит? Нет, нет». Кайзер поморщился, досадуя на собственную нерешительность. «Я хочу тебя спросить». «Да», – тяжело было видеть колеблющегося дядюшку Вилли. «Сдает, сдает старик. У тебя был человек из Сената?» Слово «человек» Кайзер произнес в смысле «лакей», хотя писателя Горького ценил едва не превыше всех российских писателей. Переписывался, призывал вернуться в Россию, если она дала убежище мне, чужеземцу, то вам, Алексей Максимович, Бог велит быть здесь. Был, дядюшка, они настаивают на разводе, разводе. Алексей непритворно удивился, а потом удивился своему удивлению, ведь до сегодняшнего дня он ожидал подобных рекомендаций Сената и не знал, честно говоря, как поступит. Быстро, быстро позабыл. Разводе с Марией. Об этом шла речь. Старик смотрел в глаза прямо и требовательно. Конечно, беспокоится. Ну, хоть в этом можно его утешить. В этом и во многом другом. Нет, дядюшка, совсем не об этом. И он рассказал о намерении Сената вернуть ему практически все полномочия, возвратиться к самодержавной форме правления. Рассказал не торопясь, с удовольствием. Химмилдан нервиттер. Неожиданно злобно произнес старик. Ох, простите, ваше императорское величество, в чем дело, дядюшка? Алексею послышалась ирония в этом извинении. Плохо, плохо, дело гораздо хуже, чем я мог предположить. Что же плохого вы нашли в моем сообщении? Мой мальчик, неужели ты не понимаешь? Нет, сбитый с толку, Алексей недоуменно смотрел на Кайзера. Блажит старик, вы думаете, что они не сдержат своего обещания? Сдержат, если уже не сдержали. Знать бы, подписаны ли бумаги. Ну, не сегодня, так завтра подпишут. Что за печаль? Если завтра, то, может быть, есть еще время. Время для чего, дядюшка? Нет, вздорный старик. Они не тебе передают всю власть, а себе. Как прикажете вас понимать, дядя Вилли? Уже сухо спросил Алексей. Не сердись, мой мальчик. Наверное, в чем-то я виноват, не предупреждал. Хотя чего стоят мои советы, советы человека, проворонившего собственную страну. Видишь ли, если бы Сенат настаивал на твоем разводе с Марией, это бы значило, что они хотят ослабить твое положение, скомпрометировать тебя, какое бы решение ты ни принял. Но сейчас, так что сейчас, мой мальчик, они хотят тебя убить. Убить, недоверчиво протянул Алексей, но в душе отозвалось, так, он думал об этом, подспудно, не позволяя оформиться подозрению в слова, но надеялся, ошибается, дует на воду. Сашенька мал, Мария неприемлема, кому в случае твоей смерти перейдет власть? Регинскому совету, а точнее, трем-четырем негодяям из нынешних. Чем больше полномочий передадут они тебе сегодня, тем больше их будет у Регинского совета завтра. Но, дядюшка, ведь это только ваши умозаключения, догадки. Волнуясь, Алексей всегда начинал говорить книжно. Хватило бы и догадок, но, увы, я не вполне вас понимаю, дядя Вилли. Видишь ли, Алексей, у меня были люди, как бы это половчее сказать, наблюдатели, некоторым образом. Не зная, что сказать, протянул Алексей. Равно как и у твоего отца были люди в моем окружении. Без этого, знаешь, не бывает. Вы имеете в виду, шпионы? Да, можно и так сказать. Но, пусть шпионы, сейчас, когда я стал тем, кем стал, то есть никем, они все равно оказывают мне некоторые услуги, самые незначительные, впрочем, помилуй, я их не шантажирую, это мне как-то и не к лицу, просто, я понял, дядя, они, те люди, средние руки, не у самой верхушки, но знают многое, Так вот, до самого недавнего времени рассматривался вопрос о твоем разводе с Марией. Долой Гогенцоллернов с российского престола. Даже будущую жену тебе подбирать начали, фигурировала княгиня, впрочем, неважно. Антигерманские настроения сейчас сильны чрезвычайно, взятие Берлина многим представляется делом решенным. Но что дальше? Реституция династии? Нет, Германию планируют разбить на дюжину княжеств, находящихся под протекторатом России, а от тебя, Алексей, ждут дарования титулов, дающих право на княжение. Ждали. И пока ждали, оставалось время для маневра, для борьбы. Ну а теперь, на своей последней сессии Сенат принял решение о кандидатурах в Регенский совет. Так, на всякий случай, ввиду неопределенного состояния здоровья его императорского величества, монархисты отказались обсуждать любые вопросы, связанные с этим, при живом государе это исключено, но обошлись и без них. Данное решение не афишировали, пока, большинству в Сенате оно и не представляется важным, просто предусмотрительность военного времени. Но членами Регенского совета стала четверка мерзавцев, премьеры и его подручные. И вот теперь твои новости. Нет, мой мальчик, на твоем месте я бы поберегся. Поберегусь, невесело ответил Алексей. Всю жизнь этим и занимаюсь. Я бы мог помочь тебе, может быть. А именно, если ты решишь покинуть страну, то в Аргентине. Нет-нет, дядюшка. Во всяком случае, не сейчас. Алексей хотел спокойно подумать, отделить злаки от плевел. Фантазия у дядюшки всегда была буйной, а лишения придали ей параноидальное направление, но слишком все совпадало с его собственными опасениями. «Прикажи кому-нибудь отвезти меня назад», — попросил кайзер, заметив рассеянность Алексея. «И спасибо, что выслушал. Недальний свет, сами доедем». Алексей взялся за ручки кресла. Катилось оно легко, без скрипа, хорошая работа. Он поглядывал по сторонам, день как день, весь вечер впереди, есть время поразмыслить о делах. Довезет дядюшку и начнет думать, а везти недалеко, действительно, не в Аргентину отправляемся, или, в Аргентину, и сейчас он делает первые шаги в изгнание, 19.40 миллионов полновесных американских долларов, недороговато ли обошлось нам это развлечение, ФДР расхаживал по кабинету, на ходу проделывая упражнения с толстой резиновой лентой, Хейс подумал, что не иначе у президента новая пассия, именно они подвигают ФДР на атлетические подвиги. Самый мускулистый президент за всю историю Соединенных Штатов. Если они окажутся правы, то это представится совсем неплохим вложением капитала. В руках Хейс держал брифкейс с материалами, которые, как он думал, пригодятся для сегодняшнего доклада. Помимо прочего, там было письмо того ученого, на котором предыдущий президент начертал выделить средства из фонда ФОС. Но напоминать об этом сейчас было бы бестактно, если, дорогой Джеймс, пока все, что мы имеем, это несколько ярдов скверной пленки и паршивой звукозаписи. Этих денег, толики этих денег хватило бы, чтобы заполучить дюжину агентов в генеральном штабе русских. Именно так мы и поступили, сэр. Хейс довольно улыбнулся. Пока все идет, как задумано. Но это новый аппарат позволил узнать, кого стоит купить, и тем самым кое-что сэкономил. Все равно 40 миллионов, это чертовски много. ФДР отложил ленту и перешел на имитатор бега. Резиновая дорожка с неприятным звуком начала стелиться под ноги, но президенту нравилось бегать, порой он набегал по 15 миль за день, 5 было обязательным минимумом. Не желаете ли размяться, Джеймс, на тренажере достаточно места для двоих? Нет, сэр, ваш темп мне не под силу, разве что на велосипеде. Вы научились льстить. Джеймс, рассмеялся президент, я умел льстить еще во времена Рузвельта I, подумал Хейс, но улыбнулся вслед президенту. Несколько минут слышны были лишь скрип резиновой дорожки и дыхание ФДР. Наконец он отключил тренажер и, довольный, сошел на паркет. Настоящий мачо, потный, мускулистый, любимец богов и женщин. Он здесь, Джеймс? Спросил ФДР, восстановив дыхание. Да, сэр, я вызвал их, предположив, что вам будет небезынтересно посмотреть на получателей миллионов. Их пятна пота на спине и под мышками чем-то напоминали великие озера. Рано или поздно придется заняться очисткой, разумеется, великих озер, и тогда потребуются суммы побольше нынешней. Вместе с господином Эйнштейном я пригласил его помощника, весьма примечательная личность. Да, без особого любопытства проговорил ФДР. Казалось, он решает куда более важные, чем нынешние, задачи. Пожалуй, я все же приму душ. Как вы думаете, Джеймс, они подождут. Я подожду, сэр, бесстрастно ответил Хейс. Ну, не сердитесь, старина. Должен же я подумать, как вы считаете. Разумеется, сэр. Душевая кабинка была здесь же, за дверью матового стекла. По крайней мере, Рузвельт II войдет в историю как президент, перестроивший Белый дом. Хейс поймал себя на том, что злится. Право, ни на что, старею. ФДР может стать хорошим президентом, даже, наверное, станет, если перестанет изображать Геракла и начнет уделять делам больше времени, чем спорту. Спокойная обстановка, вот в чем причина. Экономика хоть и вяло, а двигается вперед. Евразийские войны напрямую не задевают страну. Тишь да гладь, до сегодняшнего дня. Через полуприкрытую дверь было слышно, как плещется и фыркает ФДР, стимулируя водой свое мышление. Думает, еще немного, Джеймс ободрил его президент. Закутанный в махровую простыню, он прошел в гардеробную. Немного, значит немного. Действительно, ждать пришлось недолго. ФДР вышел другим человеком, в строгом сером костюме, однотонном галстуке, черных туфлях. Теперь он был не плейбоем, а трезвым политиком, мистером респектабельность. «Давайте, что там у вас, Джеймс?» Он сел за письменный стол, надел очки и начал просматривать документы, которые Хейс извлекал из брифкейса. Читал он бегло, раскладывая листы веером по полированной поверхности, иногда возвращаясь назад, сразу находя нужное место. «Мне не хочется верить, что все это правда, Джеймс. Мне тоже, сэр. Насколько можно доверять вашим источникам, они дублируют друг друга. Первый, как вы видите, сэр, это наши ученые, что ждут за дверью». ФДР досадливо поморщился. «Я спрашиваю, насколько им можно доверять?» «Второй источник», — невозмутимо продолжал Хейс, — «это наш человек в русском генеральном штабе. До сих пор все его сведения были абсолютно правдивыми. Но это не означает, что они правдивы навечно». «Разумеется, сэр. Я искренне надеюсь, что он нам солгал, но сведения слишком серьезны, чтобы положиться на естественный ход вещей. Такая бомба действительно реальна? Наши эксперты утверждают, что теоретически она может существовать. Тогда почему ее нет у нас? Почему мы тратим кучу денег на подсматривание в щелку, вместо того, чтобы самим создать такие бомбы? У нас нет ученых». «Я сказал, теоретически, сэр. Как раз в соответствии с теорией того господина, который дожидается за дверью. Но для создания этой бомбы нужны материалы, которых у нас попросту нет. Единственное известное месторождение, вернее, неизвестное, это тайна тайн России, находится на Камчатке. Министерство геологии делает все, что возможно, десятки экспедиций работают во всех частях света, но чего нет, того нет. Плохо искали. Ладно, что толку говорить об этом сегодня? Позовите мне ваших гениев». «Да, сэр». Хейс пошел к двери. «Оборотная сторона секретности, все приходится делать самому. Дедушка на побегушках. Пионерская простота. В прериях Белого дома. Неплохое название для мемуаров, нужно запомнить. Заходите, господа, президент ждет вас». Ни следа недовольства не осталось на лице ФДР, сплошная неподдельная, стопроцентная радость. «Добро пожаловать, извините, что заставил вас ждать. Рутина, господа, в отличие от вас нам приходится заниматься скучными и простыми вещами. Перед ФДР были не просто ученые, а избиратели. Через 3 года – выборы. Истинный политик любит голоса, обязан любить. Не людей, это как раз не обязательно, но – голоса». Старший из ученых что-то пробормотал в ответ, молодой просто смотрел по сторонам. «Да, это не овальный кабинет, скорее, параллелепипедный». Хейс поморщился, мысленно проговаривая неуклюжее слово. «Нет, шутка не привьется, не стоит и пробовать. Да, в это почти невозможно поверить». С энтузиазмом продолжал ФДР. «Вы создаете мечту. Я польщен столь высокой оценкой наших скромных достижений». Старый физик быстро ориентировался. Предыдущий хозяин Белого дома встречался с Эйнштейном практически постоянно, за исключением последних месяцев, проявляя самое пристальное внимание к ходу работ по созданию машины. Чуть-чуть не успел, а теперь, как частное лицо, Кулидж вряд ли имеет доступ к самой секретной программе всех времен и народов. Скромных достижений. Нет, вы, люди науки, самые поразительные создания мира. Если это для вас скромное достижение, то мне просто страшно представить, что для вас достижение нескромное. Мы сейчас делаем первые шаги, понадобится очень много труда, Чтобы довести проект до конечной стадии, седовласый ученый брал быка за рога. Да, я понимаю, труда и ассигнований. Что ж, труд, по вашей части, а за средствами дело не станет. ФДР умел обещать. Надеюсь, они не принимают его слова за чистую монету, подумал Хейс. Бюджет, бездефицитный бюджет мог в любое мгновение переломиться, как спина перегруженного верблюда. А 15 миллионов долларов, необходимые для продолжения проекта, та еще соломинка. Но вы, как я понял, пришли не за деньгами. Да, сэр, машина, пока и несовершенная, уже действует, и полученные материалы явились причиной нашего визита сюда. Я весь внимание, господа. Они расселись. Кресла, новомодные, сталь и кожа, оказались, как ни странно, довольно удобными. Я хочу вам напомнить, сэр, что мы разработали аппарат для перемещения по координатам всех измерений. Совершенно, совершенно фантастический проект, но вы его осуществили. Спасибо, сэр. Теоретическая предпосылка для создания подобного аппарата открыта более 20 лет назад. Вами, уважаемый профессор. Спасибо еще раз, господин президент. Физику явно не нравилось, что его перебивают, пусть даже и комплиментами. Наша основная проблема в том, что перемещение требует огромного количества энергии. Масса равна энергии, деленной на квадрат скорости света, блеснул эрудицией президент. По крайней мере, он помнит то, что прочитал четверть часа назад. Совершенно верно. Поэтому переместить сколь-либо весомый предмет практически пока недоступно. Мне нравится ваше пока. Но перемещение объектов, не имеющих массы покоя, уже в нашей власти. Другими словами, мы можем получать визуальное отображение любого объекта, координаты которого нам известны. Это, разумеется, также требуется ответственного расхода энергии, но технологические проблемы с успехом разрешены. И много энергии расходуется, с невинным видом спросил ФДР. Требуется мощность Ниагарского водопада, то есть во время работы машины ей требуется Ниагарская электростанция, или что-нибудь равное ей. Чем больше энергии, тем больше информации мы можем получить. А как это выглядит? Вроде синематографа, или вы смотрите своими глазами? Почти синематограф, сэр. Перемещается не аппарат, а лишь пространство перед объективом, и к нам поступает изображение, практически ничего не весящая картинка, что-то вроде подглядывания в замочную скважину. Именно, сэр, в виде тока, да зуб не имет, но зато мы можем заглянуть в любое место, в любое, да, сэр, в любое, стоит лишь задать координаты, и на Луну, в любое место пространства и времени. Послушайте, вы хотите сказать, что можно, например, посмотреть, как распяли Христа, если знать точно, где и когда происходило данное событие. Ну, это-то известно. Пока мы решаем более прозаические задачи. Лимит энергии, знаете ли, получая финансирование от отдела стратегических исследований, мы занимаемся мониторингом иных объектов. Попросту говоря, шпионим, вставил слово молодой, лучше бы молчал. Так вот, зачастил седовласый, нами получены сведения о том, что русские планируют нанести удар по Нью-Йорку. Когда? Сегодня ночью. Насколько мне известно, ни русский флот, ни воздушные силы не находятся в непосредственной близости от побережья. Не так ли? ФДР вопросительно посмотрел на Хейза. Подыграем, господин президент. Русские отсутствуют в Атлантике, сэр. Подводная лодка. Днем она на глубине, поэтому обнаружить ее практически невозможно. Подводная лодка? Вряд ли одна подводная лодка способна угрожать Нью-Йорку. Может, заверил президента молодой. Мне начинает нравиться этот нахал, подумал Хейс. На борту подводной лодки, секретное оружие русских, атомарная бомба и средство доставки, реактивный снаряд. Выстрел будет произведен с расстояния в 50-60 миль. Атомарная бомба, что-то новенькое, не так ли? Бомба, использующая энергию атомного ядра, пояснил седовласый ученый. Что ж с того, это очень мощная бомба. Все же одна бомба, и Нью-Йорк. Несопоставимые величины, вам не кажется, господа? Взрыв этой бомбы будет соответствовать взрыву 100 тысяч тонн динамита. Возможно, даже больше. Теперь я понимаю, что вы называете нескромным достижением. В голосе президента прозвучала горечь. Спасибо за информацию, господа. Надеюсь, с помощью вашей машины мы сможем точно установить местонахождение этой проклятой подводной лодки и потопить ее вместе со всеми атомарными штучками. Боюсь, что нет, сэр, извиняющимся тоном проговорил седовласый. Мы можем наблюдать объект, зная, где он и когда он, но найти, жаль, весьма жаль, но нам известен район, где она будет, из документов, которые мы наблюдали, и думаю, мы можем предотвратить атаку города. Каким же образом? Точность прицела реактивного снаряда невелика, и на нем расположено дополнительное устройство. Оно наводит снаряд на источник радиоволн, антенну, расположенную на Empire State Building. Мы предлагаем прервать передачу на Нью-Йоркской волне с передатчика на небоскребе, а вместо этого вывести в океан судно с мощной радиостанцией, которая поведет передачу на той же волне. При правильном расположении судна снаряд изменит свой курс и атакует ложную цель, это судно. Я незамедлительно передам ваше предложение нашим морякам. Уверен, они сумеют подготовить судно должным образом. Время торопит, господа. У нас есть такое судно. Молодой нахал не понял намека и уходить не спешил. Мы пробовали использовать энергию молнии и для этого переоборудовали рыболовецкий траулер. На нем весьма мощная радиостанция, а также работающий образчик машины. Вы что, хотите подставить свое судно под удар этой, как ее атомической бомбы? И не жалко, я считаю, что удастся вообще предотвратить взрыв, вернее, трансформировать энергию взрыва при помощи машины и переместить вещество в системе координат. Простите, машина сыграет роль громоотвода, понимаете? По моим расчетам, удастся перебросить 5-6 граммов вещества. Экспериментальное подтверждение исключительно важно для дальнейших разработок, а другого источника такого количества энергии просто нет. И вы хотите провести опыт за счет русской казны? ФДР пристально посмотрел на ученого. Тот кивнул. Именно. Но вы рискуете погибнуть. Нет, я уверен в своих расчетах. ФДР помедлил, принимая решение, потом кивнул. Хорошо, но мы, разумеется, примем и свои меры. Надеюсь, следующая встреча пройдет не в столь драматической ситуации, и мы обсудим подробнее все аспекты вашей работы. Исследование истории, Вселенной, нет, это поразительно. Хейс не торопился возвращаться в кабинет. Проводив ученых, он перемолвился парой слов с референтом, проверил расписание протокольного отдела, договорился с сенатором из Кливленда о переносе встречи с президентом на завтра и только потом вернулся к ФДР, надеясь, что пар остыл. Я вам признателен, Хейс, такого дерьма я не видывал давно, с тех пор, как вкалывал на дядюшкиной ферме. 800 свиней, а эта парочка клоунов превзошла их играючи. Сэр, господи, да в Голливуде их вышвырнули бы за дверь до обеденного перерыва, а тут они морочили голову столько лет. ФДР взял в руки фотографию. Убожество. Оборотная сторона Луны, да, простаки из Вашингтона, куриные мозги. Кулидж оставил нам прекрасную работенку. Разгребать все это дерьмо с веселой песенкой и церемонными поклонами, просто китайская опера. Вы считаете, что машина – надувательство чистой воды? Постойте, он внимательно посмотрел на Хейза. Дружище, вы, да нет, не может быть, вы и впрямь верите в эту галиматью? Я не ученый, сэр, но наш подкомитет по научным исследованиям считает данное направление весьма перспективным. Послушайте, Хейз, я человек простой и не хочу притворяться, что разбираюсь во всяких там формулах и химических теориях, но в людях я знаю толк, не спорю, может, на бумаге все выглядит убедительно, но здравый смысл есть здравый смысл. Я где-то слышал, что по формулам и шмель не должен летать, а вот ведь летает. Господа из научного подкомитета просто боятся посмотреть правде в глаза и признаться, что их провели. А этот фокус с супербомбой, дескать, если она не взорвется, значит, сработала их великая и могучая машина. Беспроигрышная игра. Слава, слава яйцеголовым. Но, сэр, если она взорвется, вы сами понимаете, что говорите чушь, Хейс. Даже если треклятая бомба и существует, то уж не в 1000 тонн силы. И потом, разве может Россия воевать на два фронта? Зачем? Бессмысленно даже в геополитическом смысле, не говоря о военном. России хватит Китая до конца века. Да еще Коминтерн. Нет, это безумие, предполагать, что Россия может на нас напасть. И потом, пусть у нас нет супербомбы, зато много бомб обыкновенных. Значит, вы не собираетесь что-либо предпринимать, сэр? Должен заметить, что сведения о намечаемой акции в Нью-Йорке мы получили из традиционных источников. Я не говорю, что такой акции не может быть вовсе. Авантюристов предостаточно. Вывести из строя передатчик на Empire State Building – заманчивая цель для какого-нибудь лунатика. Что ж, в этом случае предложение нашей парочки имеет смысл. Может быть, стоит принять дополнительные меры, разумеется. Пусть этим займутся в Пентагоне, поднимут в воздух противолодочные дирижабли, бомбят все подозрительные цели, устроят учебную тревогу, ну и остальное, что полагается. Да, и пусть сегодня нью-йоркцы поскучают без радио. Профилактические работы придумайте сами. Да, сэр, выше голову, Хейс. В конце концов, сегодня мы сэкономили налогоплательщикам 15 миллионов долларов. Не так уж плохо, верно? 20. Дюжина пластинок. Константин с гордостью протягивал стопку кассет. Ни одной пластинки не испортил, все удалось с первого раза. Он особенно радовался, когда получалось что-то сделанное собственными руками, и получалось хорошо. Впрочем, удивляться нечему. Оборудована лаборатория у принца добротно, и он выполнял процедуру нанесения эмульсии на пластины почти автоматически, думая только, зачем это все Петру Александровичу нужно. Фотопластины с новой эмульсией, теперь еще либо с волшебной лампой, одно с другим, вообще-то, вяжется. Подсвечивать невидимыми лучами и фотографировать. Нужно срочно брать патент на эмульсию, такую, какая есть. Шпионские фотографии. Или прожектор невидимых лучей установить на цепелине и снимать. Но зачем пластины сегодня? Лампы-то нет. А вдруг принц Эльденбургский, немецкий шпион и образцы эмульсии передаст по ту сторону фронта? Полная, совершенная ерунда лезла в голову. Просто, причуды стариковские. Никакого сумасшествия, разумеется, просто обыватель не любит, когда кто-то не похож на него самого. Границу нормальности обыватель проводит в непосредственной близости от себя. «Я хочу сфотографировать звезды». Отвечая на невысказанный вопрос, принц аккуратно складывал пластины в специальный сак. «Есть красные звезды, почему бы не быть и черным? Я тебе не показывал, этой весной я приобрел 10-дюймовый рефлектор ньютоновской системы. Он не здесь, Вольгина. Купол поставил небольшой, часовой механизм. Не Пулково, конечно, но, если дело пойдет, я в нашем имении в Гаграх, поближе к низким широтам, построю настоящую обсерваторию». Или, он усмехнулся, на новых землях. «Астрономия, я не думал об этой области применения эмульсии». «Замечательная идея», — сказал с воодушевлением Константин. Воодушевление было несколько нарочитым, но все-таки, звезды, это объяснимо. Раньше у принца тоже был телескоп, не 10-дюймовый, а поменьше, любительский, на массивной треноге, с объективом линзой. Он помнит, как впервые увидел огромную Луну, испещренную кратерами, кольца Сатурна, мириады звезд Млечного Пути. Казалось, век не налюбуешься, но в городе с его вечно блеклым небом фантазии насчет ночей звездочета забывались. Многое забывалось. Время позднее. «Ты, полагаю, устал?» Принц не спрашивал, утверждал. «Отдыхай». Генрих говорит, «Ты с позаранку ему рыбалку обещал?» «Обещал». Константину завтрашняя рыбалка казалась уже лишней, но слово есть слово. Утро теперь позднее, не июнь. Половим рыбку, не опоздаем. Надеюсь, давно не ел казацкой мхи. Ах, досадно, принц с огорчением посмотрел на часы. Мы тут обо всем забыли. О чем? Константин недоуменно смотрел на Петра Александровича. Никаких дел на нынешний вечер сегодня не планировалось. Ни игр на свежем воздухе, ни шарат, ни постановки живых картин. Все осталось далеко-далеко. Сегодня же Вабилова награждают. Нет, никак не успели, пропустили безнадежно. Завтра в газетах прочитаем. Константину стало совестно. Вот Петр Александрович, не молодой человек, а радуется за Вабилова, гордится, а он, завистлив человек, он и вспомнив стал бы включать радиоприемник. Нет, вопрос, газеты. Газеты напишут. Константин разделял нелюбовь принца к нынешней прессе. Сплошной официоз, ни одного живого слова. Величие русской души, миссия освобождения славян, благоденствие народа при неусыпном попечительстве мудрой власти, победные реляции с фронтов, и о погоде. О погоде тоже врали безбожно, но без той угодливости и раболепия, как об остальном, менее гнусно. Ее, наверное, на граммофон записали, речь, услышим, думаю, и синема, хроника, консервированные новости. Принц закрыл сак. «Ты иди, что тебе меня ждать? Я, может, совсем эту ночь спать не стану. Значит, проявить пластины следует до завтрашнего полудня? Чем скорее, тем лучше. Раствор для проявления я приготовил, он двойного действия, сразу и фиксирует. На 10 минут нужно погрузить пластинку. Я помню, Константин, спасибо». Принц составил точную, по пунктам, инструкцию для себя. «Много, много на небе звезд. Довольно и для черных, невидимых. Опять же, пылевые туманности. Реактивов хватит на 20 дюжин. Экономить бессмысленно, даже и в сухом виде храниться долго не сможет, месяц максимум. Месяц, срок большой. Ну, хорошо, ты порыбачь, отдохни, думаю, сейчас здесь куда безопаснее, чем в столицах. Безопаснее, ты, похоже, и позабыл, что идет война. Я не совсем вас понимаю, Петр Александрович, война войной, но, столицы, у Коминтерна практически нет воздушного флота, и бомбежек больше не боятся самые опасливые старушки. То старушки, члены Государственного совета покинули Москву, тебе это ни о чем не говорит, вот они, телефонные переговоры, не в первый раз. Да, когда же еще совет радовал москвичей своим отсутствием? Ну, кажется, 4 года назад, во время рейда Красной Армады. Но ведь с тех пор воздушный флот Коминтерна так и не сумел восстановиться. Чего же бояться сейчас? Принц посмотрел, словно раздумывая, говорить «нет», затем все-таки сказал. Принято решение выполнить союзнические обязательства перед Японией и начать войну против Соединенных Штатов Северной Америки. В самое ближайшее время, возможно, в ближайшие сутки. Константин ошеломленно смотрел на Петра Александровича. Оснований сомневаться в правдивости слов принца не было ни малейших, но опять воевать на 2 фронта, покончили, насколько это вообще возможно, с гоминьдановским Китаем, а теперь Америка, такие пироги, Константин. Если принц прибегал к простонародным оборотам, значит сердится не на шутку. Причины веские. Мало того, что царская семья фактически отстранена от правления, вчерашние эхотнарядцы объявлены солью нации и упразднены политические свободы, перечеркнув манифест Николая II, так извольте получить новую войну. Возможны налеты, воздушный флот американцев не чета германскому. Последние конструкции цепелинов летят на высоте 15 верст, поди достань. Твои маски, конечно, штука неплохая, но, если они распылят над Москвой 1000 пудов своего нового газа, спасет разве водолазный скафандр? Я не понимаю, дядюшка, как вы можете заниматься вашей астрономией, когда? Когда что, Константин? Я живу, вернее, доживаю отпущенный мне срок. Режима не принимаю, не поддерживаю, войну не люблю. Сижу здесь, в глуши. Участвовать в заговорах? Увольте. Заговорщиков хватает и без меня, но менять одну свору на другую? Страна больна. Согласен, но следует предоставить процессу развиваться естественным путем. Достанет сил России, выздоровеет, нет, пал Рим, пала Византия, знать и наш черед. Так что позволь мне заниматься вечным. Свою тираду принц произнес не гневно, скорее удрученно, противореча сам себе. Явно подавлен. Я ничего. Хорошо, оставим. Может быть, обойдется грозными заявлениями. Но видно было, что принц говорит это без надежды. Просто исправил приличие. Соломинка утопающему. Я пойду, Петр Александрович. Да, поздно, поздно. Принц рассеянно играл ручкой сака. Торопится проводить свои эксперименты. Константин позавидовал. Увлеченность отвлекала от многого. Луна, показываясь в просветах облаков, превращала английский парк дворца в декорацию какой-нибудь любовной грезы. Признание, вздохи, объятия. Жаль, соловьи в сентябре не поют. Никто не поет, даже деревенские петухи смотрят птичьи сны. Куранты на башне отбили 11 часов. В провинции, особенно в провинции патриархальной, укладывались рано, это в Москве, в Питере разгар светской жизни. Константин немного побродил по саду, но луна норовила укрыться за тучей надолго, и пришлось идти к себе, в свитские номера. Его встретила песня «Сольвик». Фройлин Лотта, оправившись от мигрени, музицировала в гостиной. Играла она, восполняя пробелы техники, душой. Что это значило, Константин не понимал, но так было принято говорить, когда не хотели обижать исполнителя. Да и откуда техника? Нет ни учителя, ни ценителей. Инструмент, впрочем, был хороший и поддерживался в приличном состоянии, что редкость в нынешние времена. Баронесса приветствовала его любезным наклоном головы, а Лотта, прекратив играть, поздоровалась, как это стало модным, по-мужски крепко пожав руку, и при этом очаровательно покраснев. Видно, кто-то донес сюда из столиц плоды эмансипации. Вам, наверное, мешает музыка? Нисколько, напротив, очень приятно. Он из вежливости посидел 1/4 часа, а потом, пожелав спокойной ночи, поднялся к себе. Действительно, дом был выстроен отменно. И в своих комнатах рояля почти не было слышно. За письменным столом Ипатыч поставил старый ремингтон и стопку бумаги. Совсем как в прежние времена, когда он мнил себя талантливым литератором, писал по многу, по роману за лето, издал 4. Первый раскупили, второй заметила критика, а один маститый, а главное, любимый писатель прилюдно похвалил, но третий и четвертый провалились совершенно. Тогда он был молод и легко принял решение, если не лучший, то никакой. Константин сел, несколько раз ударил по клавишам. Подавались они с трудом, заедали. Надобно почистить, смазать. Где-то был и другой Ремингтон, с латинским шрифтом. Он печатал на нем рефераты, взятые на лето, когда учился в Кембридже. Химик пересилил литератора. Не ту машинку поставил и Патыч. Или он выбрал не тот путь. Вечер располагал к философским размышлениям. Луна, отдаленные звуки рояля и... Он заглянул в шкапик. Так и есть, шотландский виски, его любимый сорт. Ночной колпак, чтобы слаще спалось. Из окна был виден дворец. Пару раз уже после смерти Карла, принц предлагал ему жить там, но Константин отказывался, а потом больше и не предлагали. Ему и здесь неплохо. Не то чтобы было неловко перед принцессой, она ему благоволила. Вероятно, в память о сыне, с Карлом они были близкими друзьями, какими бывают только в юности, искренними и бескорыстными, но, зачем, тогда еще у принца была идея официально усыновить Константина, в этом не было бы ничего удивительного, собственные его родители давно умерли, отец во время англо-бурской войны, волонтер, воевал на стороне англичан, что было странно, сочувствовали бурам, мать во время покушения на великого князя Михаила в 14 году, адская машина, 76 погибших, памятник в Калуге. На усыновление он не согласился, хотя знал, что настоящий его отец, принц Петр, но влезать в семью через запасной вход не хотел, считал зазорным. Мы уж как-нибудь сами. Двойственность положения сопровождала всю жизнь, он привык, перестал ее замечать, а вслед за ним перестали замечать и другие. Вот разве баронесса? Пожалуй, она пришла к выводу, что он, достойная партия дочери, нужно уезжать, новые газы, скафандр, пожалуй, цветной фотографии придется подождать, формулу газов он знал и даже синтезировал нейтрализующий раствор, вот если сделать его стойким, не раздражающим кожу и пропитать одежду, карандашом он записал идею на бумаге, вечерние идеи, ночные идеи на утро часто оказывались ерундой, вот утром и обдумает. С новым стаканчиком виски он постоял у окна. Небо окончательно заволокло. Похоже, фотографировать звезды нынче не придется. Зря он разводил эмульсию, готовил пластинки. Все пропадет. Ноги овивало холодом, ночами выстывало. Конец сентября, и Константин чувствовал, что, как давеча, покрывается гусиной кожей. Он поспешил в постель, лег, укрылся даже с головой, но никак не мог согреться. Казалось, что не от холода он мерзнет вовсе, а от чего-то иного, и не помогут ни виски, ни одеяло, ничего. 21. Я расставил дополнительные посты, государь. Капитан морских пехотинцев выглядел озадаченным. Впервые на его памяти Алексей потребовал усилить охрану. Раньше наоборот, постоянное желание сократить караулы, убрать часовых, ограничить церемониальным минимумом. Ответьте мне искренне, насколько надежна вся система охраны, можно ли вообще быть уверенным в безопасности летнего дворца? Алексей не выглядел испуганным, просто, серьезным. Видите ли, государь, охрана цивильных объектов во многом зависима от самих объектов, то есть от меня и всех остальных членов императорской фамилии. Каждый выезд за пределы дворца, особенно незапланированный, прибавляет седых волос каждому усердному слуге государя. Но здесь, на территории дворца, ни один бомбист сюда проникнуть не может. Штурмовать, при всех недостатках дворца как оборонного сооружения, понадобился бы минимум батальон для его захвата, и это при условии, что подмога будет слепа и глуха к нашим призывам о помощи. В противном случае она прибудет менее чем через час из Зарядьевских казарм, а час, государь, мы выстоим. Хорошо, хорошо. Охрана всегда неодобрительно относилась к легкомысленной, по ее мнению, постройке, дерево и дерево. То, что территория была обнесена 4-метровой бетонной стеной, наподобие Великой Китайской, слабо утешало бравых пехотинцев. Но, государь, я должен спросить, ваш интерес, он вызван определенными обстоятельствами, или это просто беспокойство, ничего определенного, никаких фактов, беспокойство, осмелюсь посоветовать вам, государь, затребовать для охраны егерский отряд, разве моих пехотинцев недостаточно, морская пехота отдаст за вас, государь, всю кровь, до последней капли», — несколько высокопарно ответил капитан. Впрочем, он имел на это право, трое пехотинцев погибло, а более 10 было ранено, включая капитана во время инцидента 29-го года. «Но должен признать, я бы чувствовал себя увереннее, если бы удалось осуществить круглосуточное патрулирование прилегающего ко дворцу леса. Я уже имел случай предлагать это вашему императорскому величеству, но тогда вы отвергли мое предложение. Егерский отряд, может быть, потом, сейчас же, капитан, у меня есть для вас иное, более спешное поручение. Я, моя семья, завтра утром покинем дворец. Прикажете подать императорский поезд? Нет, мы едем не в Первопрестольную, в Крым, в Севастополь. Будет очень сложно организовать зеленый путь, государь». Капитан не выказал удивления, напротив, казалось, он ожидал такого решения. «Поэтому, капитан, мы не поедем нашим поездом. Распорядитесь, чтобы к регулярному скорому прицепили 3 вагона, думаю, этого будет достаточно». «Будет исполнено, государь». Капитан ушел, озадаченный или окрыленный, Алексей не мог понять, наверное. Скорее, и то, и другое, и третье. Многие завтра будут в схожем состоянии. Не так уж, собственно, важно, верно или неверно предположение дядюшки Вилли о покушении. Просто пришло время делать дело. Алексей чувствовал себя возбужденным, пожалуй, возбужденным излишне. Силы не в день растратить нужно, попридержим лошадушек. За сегодня он успел переговорить с Черноморским и Балтийским флотами. Хорошо, во дворце есть свой радиоаппарат. Набросал в черне текст манифеста, который объявит там, в Севастополе, на борту императрицы Марии. Если Сенат обнародует свое решение раньше, то самое решение, о котором сообщил представитель Сената сегодня, тем лучше для Сената. Во всяком случае, для сенаторов. Сенат будет распущен манифестом, но каждый сенатор станет бароном. Флот полностью на его стороне, армия. Что ж, старые офицеры, лучшие офицеры, никогда не любили нынешних. Армия даст ему Германию, он армии, мирный договор. Коминтерн, потеряв Германию, этот договор подпишет, еще и репарации оплатит, лишь бы живота не лишиться, Австро-Венгрии. Он потянулся в кресле, нога на скамеечке, нарочно для того поставленной внизу, слегка припухла, но самую малость. Искать подосланных убийц, что может быть желаннее для его врагов, если не подозреваешь никого, значит подозреваешь каждого, доктора, вдруг в мазь добавит яду, повара, лакея, жену, охранника, дядю Вилли, свою собственную тень. Строить инженерные замки, пустое занятие, за стенами не отсидеться. Единственное, что может помочь, сделать его смерть для врагов страшнее его жизни. Хорошо было фараонам, умирали они и забирали с собой в гробницу преданных министров, жены слуг. Цин Ши Хуан Ди, могила могил, 800 приближенных.